Глава 60. «Эй, друг!» — обратился я к существу. «Открой-ка нам снова тот секретный въезд на подземную стоянку. Мы были еще в пути и как раз следовали к побережью доков, чтобы не тащиться до больницы». «Что, простите?» — услышали мы в ответ. Меня это насторожило. «Ну, тот, что в доках, сразу за строениями», — начал объяснять я. «Которые мы взорвали», — улыбнулась Ульяна. «Они самые. Въезд прямо под краном». «Он не пострадал тогда, не бойтесь, мы в него не целились», — продолжил я. Короткое молчание, затем ответ. «А, ой!» — словно опомнилось существо. «Дико извиняюсь, сейчас открою. Я же уже вышел из формы Ганса, а значит, мне теперь каждый раз надо повторно обращаться к его памяти, так как вашим ученым другом я больше не являюсь. Это как, ну...» «Каждый раз заглядывать в нужную папку на компьютере», — догадался я. «Вот, отличное сравнение. Именно так», — добавило существо. «Все, считал. Въезд, точно. Конечно, без проблем». «Не пугай так нас больше», — усмехнулся я. «Не буду. Простите, пожалуйста». Мы вернулись в город. Автомобиль заехал в открытые ворота доков, обогнул целые строения и полностью разрушенный и сгоревший цех. Затем к кранам. Там и остановились. Существо увидело это через купол. «Ждите!» — скомандовало оно. Через полминуты рядом с краном, как и вчера, поднялся край плиты вместе с железнодорожными путями, по которым этот кран передвигался. Под плитой показалась бетонная дорога, уходящая вниз в темноту. Дед зажег фары автомобиля. «До сих пор восхищаюсь тем, как ты через него победу украл», — вскрикнул я, обращаясь к другу из-за пределья. «Удобно и, главное, рядом», — усмехнулся дед. «Да, все могло закончиться раньше. Собрали бы ключи и сразу поехали на стоянку под землю», — ответило существо. «Если бы не я», — Ульяна снова опустила глаза. «Все хорошо», — успокоил ее я. «Что было, то было. Иначе мы бы лишили себя такого приключения». Я крепче прижал ее к себе. Сделать это было несложно, ведь девочка все еще сидела у меня на коленях. Мы въехали в тоннель. Крышка люка за нами закрылась. Через несколько минут УАЗик уже стоял у Победы. «Все, на сегодня беготня закончилась». Дед откинулся на спинку водительского сиденья и с облегчением выдохнул. «Завтра?» — спросил я его. «Завтра», — подтвердил он. «А как же разумные фотоны?» — недоумевала Ульяна. «Надо же быстрее!» «Подождут, никуда не денутся», — отрезал дед, перебив девочку. «Днем раньше, днем позже. Есть ли разница? А завтра мы проведем эксперимент и уедем отсюда». Он замолчал, опустил взгляд. «Побудьте сегодня вдвоем. Мало ли, что завтра может произойти. А я останусь, повожусь с парашютом. Надо придумать, как его к крыше машины прицепить». «Справишься один?» — поинтересовался я. «Справлюсь. Идите, готовьтесь. Завтра мы можем не выжить. Насладитесь этим днем. Другого может и не быть. Отговаривать вас проводить эксперимент бессмысленно. Так что хотя бы отдохните. А завтра мы спасем этот мир, я вам обещаю». «А как же дополнительно покрыть машину раствором?» — вспомнил я. «Я сам покрою и машину, и парашют. Разберусь. Идите», — ответил дед. «Завтра мне еще нужно будет вам рассказать про одну, скажем так, деликатную особенность запуска. Об этом я вам раньше не говорил, так что проживите пока спокойно остаток этого дня и грядущую ночь без лишних тайн. На сегодня вам потрясений хватит». «Во сколько тогда завтра встречаемся?» — решил уточнить я. «Давай ровно в 8 утра здесь на стоянке». Я понял, что дед сейчас хотел остаться один и поскорее от нас избавиться. Или не один, а наедине с существом? Он хотел пообщаться с ним без нас? Неважно. Я его послушал. Даже про секретную особенность запуска расспрашивать не стал. Завтра так завтра. Чем он мог еще нас удивить после того, как мы увидели существо из другого мира? Ничем, думал я. Но как же сильно сейчас ошибался. Мы вышли из машины, но рацию я пока деду не отдавал. «Прости», — тихо сказал я в динамик. «За что?» — недоумевало существо. «За все. За то, что я так хочу поговорить с тобой. Говорить долго и обо всем, но не могу. Что-то мешает. Я не могу даже подойти к тебе», — с грустью признался я. «О, не переживай, друг», — бодро ответило существо. «Я чувствовал то же самое, когда впервые увидел людей. Потом прошло». «Ты хорошо знаешь наш язык. Он передался с памятью Ганса?» — спросил я. «Нет, язык я выучил сразу, как здесь оказался, за несколько секунд». «Умные вы, человечеству до вас далеко», — добавил я. «Это нам до людей далеко», — ответило существо. «Мы — недоработанное творение, примитивные роботы». «Разве? Я этого не ощутил», — возразил я. «Ты такой же, как мы, ты хороший и нисколько не примитивный». «Спасибо», — ответило существо. «Не все люди хорошие», — буркнула Ульяна. «Не за что», — сказал я существу, не обратив внимания на высказывание девочки. «Надо же». «Что?» — спросило оно. «Да так, сказал тебе, что боюсь с тобой разговаривать, а сам сейчас говорю», — сухо проговорил я. «Ты не хочешь прощаться со мной?» — существо усмехнулось. Усмехнулась так, что я почувствовал в этой усмешке человеческое тепло. Оно быстро обо всем догадалось, удивительно. Моментом догадалось о том, что меня так терзало, будто заглянуло ко мне в самую душу. «Не знаю», — я задумался. «Наверное, не хочу. Как представлю, что завтра мы тебя больше не услышим, так печально становится. Когда ты был Гансом, то стал мне как родной». «Мы не прощаемся», — улыбнулось в трубку существо. «Его улыбка сейчас была у меня в голове. Сложно это представить и осознать, но я пытался. Ведь ты сохранил чертежи, но дело даже не в них. У меня, скорее всего, будет возможность не потерять с вами связь. Но я не загадываю наперед. Это может и не сработать». «Как не потерять?» — недоумевал я. «Пока не могу сказать», — прерывисто сказала существо. «Но если у меня все получится, вы будете рады?» «Я — да», — встряла Ульяна. «И я», — не сомневаясь, ответил я. «Ведь все это, все, что произошло с нами, все это было ради того, чтобы мы встретили тебя. Это неспроста. Ты тоже теперь связан с нами. У вас там верят в судьбу?» «У нас?» — переспросило существо. «Да, только она там по-другому называется». «Тем лучше. Ладно, не прощаемся. До завтра. А то моей квантовой девочке уже не терпится побыть наедине с любимым». Я иронично улыбнулся. «А ты можешь открыть снова тот люк, что позади нас?» — спросила Ульяна. «Могу. Надо?» «Да. Хочу последний раз побывать в штабе», — Ульяна вздохнула. «К тому же мои вещи надо будет оттуда забрать». «Тогда открываю», — одобрительно ответило существо. Я помнил, что дед никуда в тоннеле не сворачивал. Рацию я ему вернул. Пошли прямо. Последнее, что я услышал вдалеке, было: «Вот вам освещение», после чего перед нами из вентиляции появился паучок и зажег фонарик на своем лбу. Проводив нас до выхода, он убежал обратно в темноту. «Могли бы вывести Литвина и через этот тоннель», — подумал я. «Все слишком быстро происходило. Поздно я попросил открыть выезд. Хотя за инвалидным креслом и носилками все равно в больницу надо было идти. Так что нет, не вариант». Я тут же опроверг себя. Вдоль воды мы дошли до кораблей. Все рядом. На автомобильную дорогу подниматься не пришлось. Сзади с грохотом что-то упало. Это громкоговоритель рухнул на асфальт со столба. Видимо, закрепляли фантомным болтом. Город подавал знаки. Он прощался. Будто живой. Я его чувствовал. По лестнице в трюм корабля. Потом наверх в комнату Ульяны. Время здесь будто остановилось. «Я тут много времени проводила», — печальным голосом сказала моя девочка. «И с ребятами, и одна. А завтра это все исчезнет. Грустно». «Хочешь сказать, что ты жалеешь?» — удивился я. «Не знаю». Она замолчала. Я увидел, как ее глаза налились слезами. «Город прощается с нами», — улыбнулся я. «Пора и нам его отпустить». «Обними меня», — продолжила она. По щекам девочки скатились соленые капельки. Я подчинился, подошел к ней сзади и обхватил руками, скрестив их у нее на груди. «Сильнее». «Я и так этим последнее время часто занимаюсь», — вставил я и прижал ее к себе так сильно, как мог. «Чем?» — не поняла Ульяна. «Тем, что обнимаю тебя», — хихикнул я. «Завтра все закончится. А сейчас...» Она вырвалась из моих объятий и подошла к пианино. «А сейчас музыка». «В такой обстановке ты еще способна что-то сыграть?» — удивился я. «А почему нет?» — хмыкнула девочка. «Я постоянно приходила сюда и играла, когда мне было грустно или когда мне нужно было подумать о чем-то серьезном или важном. Музыка всегда успокаивала меня, давала возможность сосредоточиться. А завтра оно исчезнет. Исчезнет это место. Единственное место моего спокойствия в этом городе». «Ничего, там за стеной у тебя будет много таких мест, я обещаю. Я все для этого сделаю», — попробовал я утихомирить ее сознание. «Если останемся живы», — заявила она. «Но я постараюсь выжить, и ты обещай». «Обещаю». «Поклянись», — вырвалось у нее. «Клянусь, Ульяна, я выживу ради тебя». «Спасибо», — она опустила глаза. «Завтра мы будем одной сплоченной командой, помогать и даже спасать друг друга», — добавил я. «Завтра мы выйдем отсюда либо втроем, либо никак. Я выживу сам и не оставлю здесь ни деда, ни тебя, что бы с нами ни случилось, клянусь». Я осторожно развернул ее и поцеловал в губы. «Завтра все закончится», — подытожил я. «Завтра мы будем свободны». «Прекрасно, я довольна», — чуть отстранившись от меня после поцелуя, ответила Ульяна. «А теперь музыка». Она села за пианино и заиграла. Заиграла на этот раз что-то другое. По звучанию музыку я, конечно, узнавал, но чья она и как называется, опять сказать не мог. Я сел на кровать. Она играла. Разные композиции. Переходила так легко от одной к другой, что этот переход был почти неуловим. Какая талантливая. Завтра от ее музыкального дара снова будет зависеть наша жизнь. Точнее, не музыкального, но суть понятна. Доиграв, Ульяна осторожно опустила крышку пианино и подошла ко мне. Она толкнула меня в плечи, я упал спиной назад. Затем медленно сняла те китайские тапочки и запрыгнула рядом. «Мама с папой меня тут зачали», — заявила девочка, имея в виду эту большую кровать. «Ульяна, пожалуйста, не намекай». Я спешно отполз в угол чуть дальше от нее. «На что?» — сделала она вид, что не поняла. «Я просто говорю. Мама с папой тут часто бывали». Даже когда взрослыми стали и их братство распалось. Все равно приходили, ностальгировали. И это случилось у них тоже тут. А потом через 9 месяцев появилась я. Это мне мама рассказывала. Так что я привязана к этому штабу с первого дня появления в этом мире. «Еще скажи, что и родилась тут», — хихикнул я. «Нет», — засмеялась она. «Родилась я в больнице, все нормально. Но к этому штабу приросла окончательно. Он был моим всем». Она подползла ко мне на коленях, а потом села прямо передо мной, раздвинув бедра и слегка приподняв платье, будто невзначай. «Не надо», — тихо сказал я. «Ульяна, не надо. Ты продолжаешь намекать и открыто приставать. Но если мы сделаем это, то все испортим. А я этого не хочу. Не хочу, чтобы мне потом было стыдно, поэтому не надо». «Да ладно тебе», — усмехнулась девочка. «Почему нет? Если я тебя так сильно обжигаю, могу полностью не раздеваться». «Вообще-то вчера это я тебя раздевал», — хмыкнул я. «Тем более», — добавила она. «Так что?» «Нет, Ульяна, нет», — настойчиво выдал я. «Нет, еще рано, мы не готовы. К тому же я бы побоялся заниматься сексом в городе, где повсюду витают разумные фотоны величиной с атом. Неизвестно, куда они могут проникать и с какой целью». «Думаешь, мы бы зачали чудовище?» — хихикнула Ульяна. «Нет, ну нет», — замешкался я. «Не думаю. Не настолько же все плохо. Ведь тогда получается, что все дети, родившиеся здесь, — чудовища. И ты тоже чудовище. Мое любимое чудовище». Тут я резко набросился на нее и начал щекотать. От неожиданности Ульяна отскочила назад, но было уже поздно. Она оказалась целиком в моей власти. Девочка барахталась на спине, отбиваясь от меня руками, и смеялась во весь голос с истошным визгом. «Все, сейчас ты у меня получишь!» Когда я ослабил хватку, она накинулась на меня и прижала спиной к кровати. Щекотки я боялся еще сильнее, так что просто извивался под ее руками. Веселые забавы, плавно перешедшие в бой подушками, закончились только приблизительно минут через 15. Успокоившись, Ульяна легла на бок спиной ко мне, но все еще прерывисто дышала. Неплохо так мы выпустили пар и ничего запретного не совершили. Всегда бы так мне выходить из очередных щекотливых ситуаций. «Мы не будем ничего портить», — заявила девочка, не поворачивая на меня головы. «Меня пока все устраивает и так. Не буду тебя ранить, если ты не хочешь». «Я рад», — умиротворенно ответил я. «А насчет чудовищ?» — задумчиво продолжила она. «Чудовищ тут больше не осталось. Ведь он же сказал, что все люди вышли из города, не имея на себе разумных фотонов». «А как же само существо?» — спросил я. «А он не чудовище. Никакое он не чудовище. Я сердцем чую, что он хороший. А сердце меня никогда не обманывало». Ульяна сделала паузу. «Ладно, пора спать. Завтра очередной трудный день. Наверное, самый трудный из тех, что у нас тут были. Попробуем перед ним выспаться», — закончила она. «Согласен. Теперь я подполз к ней поближе». «Обними меня», — повторила девочка. Я подчинился, повернулся к ней, тоже лег на бок и прижал ее к себе свободной рукой. «Крепче», — продолжила Ульяна. «Так?» — спросил я. «Да», — она закрыла глаза. «И не вздумай отпустить». «Даже в мыслях не было», — улыбнулся я. «Спокойной ночи, мой хранитель». «Спокойный, мое сокровище». От моих последних слов Ульяна просто растаяла в неге, но ничего не ответила, чтобы не испортить момент. А я завел свободной рукой китайский будильник, стоявший на тумбочке рядом с кроватью, как ни странно рабочий и показывающий точное время, и постарался заставить себя ни о чем больше не думать, лишь бы как можно быстрее заснуть. На удивление получилось. «Завтра наступит самый важный день в нашей жизни, но мы к нему уже давно были готовы».